Сидорову казалось, что он никогда не поймет этих странных людей, именуемых десантниками. Во всем огромном мире знали десантников и гордились ими. Быть личным другом десантника считалось честью, но тут оказывалось, что никто не знал толком, что такое десантник. С одной стороны, это что-то неимоверно смелое, с другой — что-то позорно осторожное. Они возвращались. Они всегда умирали естественной смертью. Они говорили, десантник — это тот, кто точно рассчитает момент, когда можно быть нерасчетливым. Они говорили, десантник перестает быть десантником, когда погибает. Они говорили, десантник идет туда, откуда не возвращаются машины. И еще они говорили, можно сказать, он жил и умер биологом. Но следует говорить, он жил десантником, а погиб биологом. Все эти высказывания были очень эмоциональны, но они совершенно ничего не объясняли. Многие выдающиеся ученые и исследователи были десантниками. Было время, когда Сидоров тоже восхищался десантниками. Но одно дело восхищаться, сидя за партой, и совсем другое — смотреть, как Горбовский черепахой ползет по километрам, которые можно было бы преодолеть одним рискованным молниеносным броском. Вернувшись из 16-го поиска, Горбовский объявил, что собирается приступить к исследованию последней и самой сложной части пути к поверхности Владиславы. До поверхности остается 25 километров совершенно неизученного слоя, — сказал он, помаргивая сонными глазами и глядя поверх голов. Это очень опасные километры, и здесь я буду продвигаться особенно осторожно. Мы с Валькенштейном сделаем еще, по крайней мере, 10-15 поисков, если, конечно, директор Бадер обеспечит нас горючим. — Директор Бадер обеспечит вас горючим, — сказал Бадер величественно. — Вы можете нисколько не сомневаться, Леонид. — Вот отлично, — сказал Горбовский. — Дело в том, что я буду предельно осторожен и потому считаю себя вправе взять с собой Сидорова. Сидоров вскочил, все посмотрели на него. — Ну вот и дождался, мальчик, — сказал Диксон. — Да, надо дать шанс новичку, — сказал Бадер. Васеда только улыбнулся, кивая красивой головой. И даже Валькенштейн промолчал, хотя он был недоволен. Валькенштейн не любил героев. — Это будет справедливо, — сказал Горбовский. Он попятился и, не оглядываясь, с завидной аккуратностью сел на диван. — Пусть идет новичок. Он улыбнулся и лег. — Готовьте ваши контейнеры, Михаил Альбертович. Мы берем вас с собой. Сидоров сорвался с места и выбежал из кают-компании. Когда он выбежал, Валькенштейн сказал: «Зря». «Не будь эгоистом, Марк», — сказал Горбовский лениво. «Парень сидит здесь уже год, а ему всего-то и нужно только что добыть бактерии из атмосферы». Валькенштейн покачал головой и сказал: «Зря. Он герой». — Это ничего, — сказал Горбовский. — Я теперь вспоминаю, курсанты звали его Атосом. Кроме того, я читал его книжку. Он хороший биолог и не будет шалить. Я тоже когда-то был героем, и ты тоже, и Рю. — Верно, Рю? — Верно, командир, — сказал Васеда. Горбовский сморщился и погладил плечо. — Болит, — сказал он жалобным голосом. — Такой ужасный вираж, да еще против потока. — А как твое колено, Марк? Валькенштейн поднял ногу и несколько раз согнул и разогнул ее. Все внимательно следили за его движениями. — Увы мне, чашка на боку, — сказал он нараспев. — А вот я вам сейчас массаж, — сказал Диксон и тяжело поднялся.